Здравствуйте! Вас приветствует компания NBI Финансы. Для улучшения качества вашего обслуживания ведется запись всех разговоров. Здравствуйте, я вас слушаю. Добрый день, представьтесь. Что значит представьтесь? Куда вы звоните? Это компания NBI Финансы. Я в курсе, представьтесь. Тарина Сафронова, Ирина Васильевна. Ведется запись разговора. Адрес вашей организации. Где находится ваш, блядь, пиздобол-центр? Цель вашего звонка. Вы я сейчас вообще? Приеду, вам, блядь, денег привезу, нахуй. Вы кто? Представьте. Я должник. Сейчас вам, блядь, денег привезу. Целую кучу, блядь. Охуеете. Адрес говори. Вы как разговариваете? Так как заслуживаете, так и разговариваю. Я с вами не собираюсь нахуй. В таком брать, тоне ори, разговаривать. Блядь. Как хотите, вот, разговаривайте нахуй, со своими закрой, родителями. Блядь, чучело, блядь, тупое, всего блядь. Доброго. Здравствуйте. Вас приветствует компания NBI Финансы. Для улучшения качества вашего обслуживания ведется запись всех разговоров. Здравствуйте. А, добрый день. Я слушаю, в каком вопросе поступил ваш звонок? Адресочек ваш назовите. Что? Адрес назовите, где находится ваш колл-центр. А вы кто? Я тот, кто вам сейчас для денег привезет. Ну, представьтесь. Вы для начала представьтесь. Кто вы? Солист Пушненкова Ксения Михайловна. А вы кто? Ксюшенька, я тот, кто сейчас тебе, блядь, денег привезет, нахуй, целую кучу. Адрес называй. А мне деньги не надо. Не надо вы тебе? Вы представьтесь, кто вы? Ну, вот сейчас за твои смс, блядь, ёбан, ты тебя первую нагну, нахуй, ясно? Значит, настройтесь на разговор и перезвоните. Угу. Давай, давай, блядь. Здравствуйте. Вас приветствует компания NBI Финансы. Для улучшения качества вашего обслуживания ведется запись всех разговоров. Здравствуйте, я вас слушаю. А, добрый день. Адрес назовите вашей организации. Вы куда звоните? В компанию NBI Финансы. Как-никак. По какому вопросу? Денег хочу вам привезти. Представьтесь, кто вы. А вы кто? С кем я разговариваю? Представьтесь, кто вы. Вы кто? А оператор. Почему вы кому-то неизвестному человеку должны давать информацию? Старший специалист, блядь, это твоя обязанность, блядь, представиться, нахуй. Здравствуйте. Вас приветствует компания NBI Финансы. Для улучшения качества вашего обслуживания ведется запись всех разговоров. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Я вас слушаю. А адресочек скажите. Где находитесь? Чей? Твой, блядь, чей? Я мой, что ли? Я разговариваю. Я тут, что тебе сейчас для денег привезет. Мужчина, перезвоните. Всего доброго. Вы что, Здравствуйте. А, добрый день. Компания «Кредит Экспресс Финанс», меня зовут Великая Надежда Александровна, ведется аудиозапись данного разговора. Адаев Майербек Зубайрович, знаком вам? А это вы и есть, да? Да. Великая Надежда Александровна. Так я же с вами уже общался, по-моему, и неоднократно. Что еще вам сказать нового? Тем не менее, вопрос у вас не решен, ни банк дело не отозван, ни вы не решаете вопрос. А почему я должен его решать? Мне зачем? Как это вам зачем? Ну я же сказал же, деньги будут. Деньги будут, все решится. Но пока лаве на не. Что еще сказать? Деньги будут когда? Вы работаете? Ну, как будут, так сразу. Нет, Майербек Зубайрович, нужно решать вопрос сейчас. Потому что если кредитор расторгнут с вами договор и досрочно потребует выплат, то обязательно запросим, у вас не будет. Чего еще раз? По решению? Плохо. Если кредитор досрочно потребует выплат, то обязательно с такой суммы у вас не будет. Там свыше 64 тысяч. Ну пусть подает, пусть подает в суд. Я кредитору буду через судебных приставов выплачивать там по 500 рублей в месяц. Mm-hmm. Правда? Мне еще проще. Почему по 500? Ну а вы поскольку? Вы взяли, чтобы выплатить 500? Ну по 500 хватит, что? Да вы что, серьезно? Приставы работают сейчас не так, это все контролируется, даже банком. банк может сделать запрос, выезжал ли пристав в адрес регистрации, смотрел ваше имущество или нет. А приставу не обязательно. Вот вы знаете, вот у приставов вот работы, у приставов работы вообще куча. И пристав вот может быть, приедет ко мне не раньше, чем через года полтора. Я знаю, как приставы работают. И сколько у них вот таких вот висяков. Угу. У меня вы сосед пристав. Вы останетесь безнаказанно. И что, вы с ним договоритесь сразу? Конечно, договоримся. Вы понимаете, что говорите под запись разговора это все? Ну и что? Так я же вас нахуй не посылаю под запись разговора. Вы представляете своего соседа, себя, и? Что собрались, видимо, подождите, а второй сосед... Дать рассрочку имеет право только судья. Вот второй сосед у меня вы судья говорите, как раз. Что второй судья, да, ну, да. Да, в прошлое воскресенье так мы его бухали. Если вам все... Если вам вот у вас такие замечательные соседи, почему вот эти соседи не объясняют, что так делать нельзя? А почему они должны мне объяснять, что так делать нельзя и что так нехорошо, если мы просто можем посидеть там, попить пиво, допустим, коньячка? На что вы, извините, минуту гуляли в эти выходные? А вот не скажу, на что. На деньги. Как вы думаете? Да не надо, серьезно, когда вы будете решать вопрос? Я же сказал же, будут денежные средства, конечно, я непременно оплачу. Я непременно оплачу, но денег нету. Угу. Ну, я же вам говорил, они, вроде есть, но их нет. А вы об этом не знали, когда кредит отдали? Про что не знал? Про то, что у вас нет средств решать этот вопрос. Ну, тогда-то были миллионы, а сейчас что-то это, вот херовато ну, стало. Если бы у вас были миллионы, вы бы кредиты не брали. Ну, знаете. Знаете, серьезно. Что знаю. Ну, вот были миллионы, да, а сейчас вот нет миллионов. Если миллион, ну? То он бы не брал кредит, чтобы да, миллион это, миллион он, наоборот, это, миллион это деньги? Миллион, он бы, наоборот, положил этот миллион в банк ага. И получал от банка процент. Ага, и банк бы разорился. И ходил, бы, и ходил а бы я бы по судам, блядь, чтобы забрать свои деньги. Почему? Потому. Ну, смотря какой банк, какой вы решили положить, который 2-3 дня, понятно, нет. Нужно в банк, который проверен временем и так ну, далее в любом ну, случае. Это... Ладно, сейчас не об этом, Эрбек. Ага. Вам необходимо решить вопрос с оплатой до 23-го числа. В дальнейшем наша компания имеет право нету денег. А, кстати, осуществить личные встречи по адресу регистрации. Понятно. Да. Когда приедут там с личной встречи-то? А то тут что-то кричали. Ну, видимо, что, уже что после подъедут. Майских праздников. После майских? Ну, как раз. Как раз. Вообще в цвет будет. Разомнемся после майских праздников. А то тут кричали, что там пиздецов а куча будет. Мы никогда так не говорили, давайте не нужно. Ну, я образно, своими словами. Но, тем не менее, кучу пиздецов обещали. Ваша сумма финансовой задолженности 25 тысяч 21 рубль 25 копеек. Сумма актуальна на 16 апреля, то есть а? На этот понедельник оплаты 23 числа, платежа не будет. Будем рекомендовать кредитору решать вопрос действительно по судебному решению, расторгая с вами договор. До свидания. Ага, все, давай. А? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Геннадьевна, моя фамилия Гусева. Скажите, пожалуйста, Андрея Валентиновичского могу услышать? Можете. Это вы? Допустим. Так допустим или это вы? Допустим. Ну, на основании допустим, я тогда буду тоже, Андрей Валентинович, говорить с предположениями. Возможно, вам звонят из первого коллекторского бюро. Возможно, даже мы проводим запись телефонного разговора. А возможно, я думаю, что в вашем возрасте пора определиться с тем, кто вы и как вас зовут. Слушай, возможно, я у тебя спрошу, что тебе надо? Да вы что? Да. А возможно, Андрей Валентинович, что вы в вашем возрасте будете корректным образом беседовать с людьми, представляющими интересы юридических лиц? Слушай, мне... Так, может быть, а каким образом что человек 61-го года рождения каким научится образом, разговаривать на вы? Каким образом ты другими, представляешь нет? Первое коллекторское бюро? Не говорите юридически безграмотные да вещи. Да что ты, блядь, говоришь, нахуй? Ага, блядь. Да, да, да, да. А чего вам? Без Алло. Андрей Валентинович, это вы? Да, я. Первое коллекторское бюро Владимир Михайлович. Разговор записан. Фамилию Владимир Михайлович. Моисюк Владимир Михайлович. Как? Фамилия. Моисюк. Моисюк? Да. Угу.